Он повидал много зла и смертей, нищету, жуткий голод, предательство, плен. Отбивался от монстров в чужой темноте, слышал сладкие песни сирен. Выбирался из диких ревущих штормов, был коварным проклятием, змею обращал. Он замерзал в январе без надежды и дров, рвал в грозу паруса. А еще слышал старые сказки пустынь, плыл затерянный город подземной рекой, видел, как создает разводные мосты из стальных шестеренок дракон. Капитану неведомо, сколько он плыл и какой из буранов его заберет. Сходит солнце, осколок застывший смолы, свежий ветер, команда вперед. Не проси, ураган горькой солью уснул на губах. Горизонты небес одеваются в синь, как полоски моряцких рубах. И куда бы ни плыл сумасшедший Хаким, он не сдвинется с курса, не сядет на риф. Видно, взял кто-то сердце и спрятал в пески, оттого оно так и горит. Ветер щиплет лицо, собирается в трюм, сыро, холодно, скользко и руки болят. Впереди горизонт неприветлив, угрюм, запах соли и скрип корабля. Капитану неведомо, сколько он плыл и какой из буранов его заберет. Сходит солнце, осколок застывшей смолы, свежий ветер, команда вперед. Капитану неведомо, сколько он плыл и какой из буранов его заберет. Сходит солнце, осколок застывшей смолы, свежий ветер, команда вперед.